Она лежала, не сводя взгляда с отражения Вальгатиса в небе. Ее легкие горели, а Фиуса нависла над ней. Святая потеряла свой Моргенштерн, но болт-пистолет оставался при ней. Подойдя ближе, Афиуса прицелилась в голову Дхарми. Раздался свист лазерных разрядов, и Афиуса содрогнулась, забрызгав девочку кровью, а затем осела на землю. Ливия встала в паре метров от них, подняв пистолет, чей ствол светился от жара. На ее лице не было привычной усмешки, лишь смятение, даже потрясение. «Ты спасла меня», – прошептала женщина. Пусть Дхарми ей было больно, она попыталась улыбнуться. «Я не глупая», – выдавила она, скривившись от боли в голосовых связках. Ливия продолжала глядеть на нее с все тем же смятением, а затем покачала головой и протянула руку, чтобы помочь девочке подняться. «У нас мало времени». Когда Дхармия встала, то увидела, что ступени вокруг усеяны трупами ополченцев, застывшими в неестественных, сюрреалистических позах. Все они погибли, сраженные выстрелами серафимов. «Я знаю, что ты не глупая», – прошептала девочка, – все еще не восстановив дыхание. Она сжала руку Ливии, «но что ты такое?» Ливия отвела взгляд, но затем, вздернув подбородок, с вызовом посмотрела на Дхармию. «Я, твой друг, и я не позволю никому из этих глупцов навредить тебе. Что ты такое? Проклятие, Дхармия, мне и в самом деле нужно сказать это вслух». Ливия оскалилась и пожала плечами. «Да, я, воплощение всего, чего тебя учили бояться. Это так, зови меня ведьмой, если хочешь. Я узнала столько чудесных вещей, что бог-император сжег бы меня заживо за безрассудство. Я верю в знания, постижения, изменения». Она запнулась. «И верю в единственного бога, который это не запрещает. У него много имен. Плетущий судьбы, хранящий тайны, меняющий пути, дзинч, интриган, лавкач. Как его ни назови, он – источник моей силы и моей свободы». Девочка не узнавала этих имен, но они срывались с губ Ливии с таким пылом, что пульс Дхарми невольно участился. Она поняла, что же привлекло ее к Ливии на самом деле. С самого начала в женщине чувствовалась какая-то загадка, выделявшая ее среди остальных, и девочке захотелось стать причастной к тем чудесным тайнам, которые наделили ее подругу силой. Дхармия была слишком взволнована, чтобы говорить, а потому просто кивнула на статую Грифона. «Ты сказала, что у тебя есть план, как добраться до Дикула Сакрум. Но как мы пройдем мимо серафимов? Ты не хочешь убежать?» — уставилась на нее Ливия. Девочка не отвела взгляд. «Я ведь использовала вас всех, Дхармия». Женщина помедлила, показав на трупы. «На самом деле мне нет дела до этого мира. Важна только игра. Я забочусь о себе». Дхармия все так же смотрела на нее. Ливия выругалась и рассмеялась. «А теперь я тебе». Она лукаво улыбнулась. «Да, у меня есть план. У меня всегда есть план». Она обернулась и начала подниматься по ступеням, пригнувшись, дабы не попадаться на глаза сестрам Серафимам. Дхармия посмотрела вниз. Зрелище ошеломляло. Подножие ущелья было так далеко, что она видела кружащих внизу орлов, мерцающие реки и белые пустынные равнины. «Как мы?» – заговорила она, но умолкла, услышав позади щелчки и треск. Ливия возилась с трупом одной из мертвых сестер битвы. «Что ты делаешь?» Ливия с трудом поднялась, раскачиваясь под тяжестью прыжкового ранца. Она ухмыльнулась Дхарми, хотя ее лицо уже побагровело от усилий, требовавшихся, чтобы хотя бы удержать на плечах такую тяжесть. «Не поможешь мне надеть его, генерал Дхармия?» Девочка подбежала, подхватила глыбу отполированного керамита и охнула от жуткого веса. «Ты не унесешь его на себе. Я ведь ведьма», — заговорщицки подмигнула Ливия. Вместе они взвалили ранец на спину Ливии. Когда девочка уже готова была рухнуть под его тяжестью, Ливия пробормотала несколько текучих, незнакомых слов. Дхармия удивленно попятилась, когда в глазах Ливии мелькнул огонек, и легкое пламя пробежало по ее коже. Ливия расправила плечи и вздохнула, словно пробудившись от долгого сна, а затем выпрямилась так легко, словно не несла ничего. «Что ты сделала?» – спросила девочка, не в силах скрыть тревогу. «Я – ведьма, а Афиуса была святой». Ливия пожала плечами. «Ведьма хочет сохранить тебе жизнь, а святая пыталась всадить болт в лицо. Так что это просто слова». Воздух наполнился хором пронзительных воплей, и тени поползли по ступеням. Дхармия завыла от отвращения, увидев, что к ним катится стая синих тварей, плоских демонов, похожих на акул, оставлявших за собой ослепительные, переливающиеся всеми цветами радуги следы. Их пасти были распахнуты, демонстрируя ряды кинжально-острых зубов. Желтые глаза закатились в глазницах, демоны содрогались от жажды крови. «Будь ты проклят!» — взвыла Ливия, выпустив очередь лазерных разрядов. Ее прицел был верен, и первые демоны исчезли в лучезарном пламени, но остальные своим мчались к ним. Ливия закрыла глаза, и свет ярче вспыхнул под ее кожей. Ускорительные двигатели ранца взревели, поднимая ее в воздух. Женщина нагнулась, подхватила Дхармию и понесла над разломом. «Будь ты проклят, Зарамбус!» — закричала Ливия, глядя, как со всех сторон к ним летят целые косяки акул-демонов. Глава 22. Вальгатис, Дивинус Прим. Крепость горела. По ее стенам растекался огонь всех оттенков, огненные языки плясали по трупам и повисали в воздухе, огонь капал из дыма, словно горела сама реальность. Луций с трудом отличал ослепительные испарения от вопящих демонов, кружившихся и метавшихся в них. Лексиканий шел сквозь вихрь шума и света, спотыкаясь и скользя по камням. Его болт-пистолет с рыком изрыгал смерть, уничтожая бесчисленные ужасы, обрушившиеся на Вальгатис, а с губ его срывались заклинания. Но демоны были не единственной проблемой Луция. Сражаясь, он заметил, что его тащит по стене грозное течение эфирных сил. Когда варп-буря выдернула его из клубов дыма на вершину обрушившейся секции стены, Лексиканий на мгновение увидел общую картину битвы. На Волгангах все так же бушевала битва, но теперь всех сражавшихся, серафимов, кровавых ангелов и демонов, без разбора охватил неистовый психический шторм. И в оке бури Лексиканий увидел того, кого искал, Мефистона. Властелин смерти стоял над вратами, разведя руки и растопырив пальцы, а вокруг него кружил яростный смерч из крови и молний. Подхваченный алым вихрем, к нему летели демоны всех мыслимых и немыслимых цветов и форм. Окруженный сверкающим багровым ореолом, старший библиарий выглядел как сгусток тьмы в сердце хаоса. Антрос едва удержался на ногах, упершись сабатанами в обломки. Кости, трупы и вопящие отродья варпа проносились мимо Лексикания, пытавшегося разглядеть лицо Мефистона. Казалось, будто он смотрит на черное солнце. За пеленой горящей тьмы было невозможно понять, управлял ли властелин смерти своими деяниями до сих пор или же был поглощен даром. Луций отвернулся, услышав визгливое хихиканье, как раз вовремя, чтобы увидеть катящегося к нему по развалинам демона. Тот выглядел как розовый клубок конечностей, то семенящий на восьми лапах, будто паук, то бегущий на шести, а то идущий прямо. Его тело постоянно менялось, приводя в смятение ошеломляющим многообразием форм, и лишь морда оставалась неизменной. Уродливая вытянутая пасть содрогнулась, когда чудище кинуло в антроса сгусток розового пламени. Державшийся за стену Луций чуть разжал пальцы одной руки и выкрикнул слово отвращения, отчего сгусток взорвался за мгновение до того, как попасть в него. Взрывной волной Лексикания отбросило назад и утянуло в яростный магический торнадо. Антрос выругался, отчаянно пытаясь ухватиться за разлетавшиеся обломки, а вслед за ним мчался хихикающий демон. Лексиканий врезался в колонну, уцепился за нее, уперся одной рукой и выставил другую в сторону демона, раскрытой ладонью вперед. Истерично смеющаяся тварь скакала к нему по воздуху, отведя лапу, чтобы бросить еще один разряд варпового пламени. Антрос выкрикнул заклинание. Заряды энергии сорвались с психического капюшона, пронеслись по протянутой руке и слились в ослепительно-белый шар пламени, сорвавшийся с его ладони и устремившийся к морде отродья варпа. Голова твари исчезла, но тут же появилась на боку, по-прежнему ухмыляясь. Тело растянулось в подобие буквы О, пропустив сквозь открывшуюся дыру огненный шар, который врезался в стену позади. Выпустив еще больше лап, тварь подхватила погнутую балку и прыгнула на Лексикания, словно мешок, набитый живыми извивающимися угрями. Антрос вновь оказался захвачен призванными властелином смерти течениями. Он покатился по камням, а набросившийся на него демон молотил кулаками по груди и лицу Лексикания, пытаясь при этом пронзить маску шлема волнистым клинком. Меч демона, сделанный не из сплава, повинующегося законам реального мира, рассек несокрушимый керамид. Лицо Луция обдало жаром и дымом, когда клинок впился в его челюсть, раздирая мускулы и кости. На миг он ощутил вспышку боли, а затем в кровоток впрыснулись болеутоляющие. Кровь заливала глаза, ослепляя Лексикания, а дьявольские зубы терзали кости и керамид. Антрос содрал демона со своего лица и оттолкнул от себя, держа на расстоянии вытянутые руки. Из его изуродованного шлема текли струйки крови. Сражающиеся все так же кубарем катились к Мефистону. Однако Лексика не смог выхватить боевой нож и вонзить его между глаз твари, которая тем не менее продолжала смеяться, и смеялась до тех пор, пока Луций не пропустил сквозь клинок волну очищающего пламени, ворвавшегося в голову отродья варпа и испепелившего ее изнутри. Завопив, демон шарахнулся прочь и полетел вниз, бешено царапая собственное лицо в попытке погасить пламя. К тому времени, как он рухнул на плиты, от него остался лишь обгоревший кусок плоти. Антрос же с грохотом катился дальше по укреплениям, пока не смог зацепиться, вбив сабатаны в расколотые камни. Он вновь огляделся по сторонам. Всюду лежали тела серафимов. Похоже, демоны почти сломили оборону адепта Сараритас. Он накинул взглядом стены, ища выживших, но заметил лишь нескольких, сбившихся в группки. Воительницы стреляли в отродье варпа с той же меткостью, что и в первые часы боя, но сквозь бурю они мало что видели. Выжили лишь несколько десятков сестер битвы, но ни одна из них не выказывала ни страха, ни сомнений. Также он разглядел боевых братьев, тоже рассеянных и разделенных неистовой бурей, поднятой старшим библиарием. «Отделение Серифа!» – заорал в вокс Луций. «Лексикание Антрос!» – донеслось в ответ. «Это ты?» – говорит капитан Ватрин. «Мы!» – голос капитана прервал стрекот болтеров, а затем раздался визгливый дьявольский хохот. «Да, я с отделением Серифа. Нас прижала к стене проклятая буря. До тебя не доберемся». «Не». Ватрин прервался, выстрелив еще несколько раз. «Не вижу ни следа отделения Гестиаса. Они с тобой?» «Нет. Это колдовство демонов», — охнул Ватрин. «Нет, Мефистона». Антрос не знал, что еще сказать. «Удерживай позицию. Мы идем к тебе». Антрос собирался ответить, когда его перебили всплеск шума и какое-то движение. Из клубов дыма вырвались подобно буре вопящие демоны, похожие на акул или скатов. Твари распахнули пасти и бросились на него. Он обрушил на них первую молнию такой силы, что демон разлетелся пополам, и куски отлетели назад во второго, заставив его уплыть в дым. Третий же обрушился на Антроса, и вместе они покатились по стене. Лексиканий рухнул на спину, вцепившись в челюсти неистовствующего демона обеими руками, чтобы не дать им сомкнуться на его и без того раненой голове. Однако энергии варпа сделали тварь столь сильной, что клыки неумолимо сжимались. Луций грязно выругался на вальском языке, открыв свой разум тем же незримым течением, что питали его врага. Его мускулы наполнились силой. Лексиканий взвыл от ярости и вскочил, приложив демона о камни. Затем он выхватил болт пистолета и оглушительно прогремевшей очередью прикончил тварь. К нему летели десятки других чудовищ, но Лексиканий был настолько взбешен, что только радовался возможности расправиться с ними. И потому он был почти разочарован, когда в дыму справа сверкнула череда дульных вспышек. Грянули взрывы, и Антросу осталось лишь добить ударами сабатанов и одиночными выстрелами бьющихся в агонии раненых демонов. По обломкам к нему шагала сестра битвы, держащая в руке еще дымящийся пистолет. Она выглядела уставшей и была вымазана в крови. Хотя вокруг лежали трупы других сараритас, воительница отдала Луцию воинское приветствие с непоколебимым спокойствием. «Сын Сангвине!» — воскликнула она, перекрикивая грохот битвы. «Астра Ангелус, он здесь, Астра Ангелус!» — изумленно переспросил Антрос. Так его звал исповедник. «Не думал, что вы знаете это имя». Они пригнулись, когда в стену позади них ударили лазерные разряды. «Мы знаем, кто такой Астра Ангелус!» — крикнула она громко, чтобы было слышно. «Мы понимаем, зачем вы здесь». Из бури, шатаясь, выходили другие серафимы, собираясь вокруг своей сестры и глядя на Лексикания. «Где твой господин?» – спросила женщина. Антрос махнул рукой, приглашая их следовать за ним, и полез через обломки самолета, пытаясь провести сестер битвы через неистовый ураган энергии к старшему библиарию в его центре. Наконец, преодолев еще один обломок стены, они увидели Мефистона. Тот походил на оживший образ из истории Зина. Исполинские дуги молнии проносились по небу, срывались с облаков, сверкали на застывших вершинах гор, и все они тянулись к протянутым рукам Мефистона. «Властелин смерти», — выдохнул Луций, испытав благоговение перед этим зрелищем. Когда огни соединились с Мефистоном, то вспыхнули над долиной с крутыми склонами. Сотни алых нитей сплетались в сеть смертоносной магии крови, и каждая из них пронзала по одному демону. Старший библиарий стал связующим звеном огромной энергетической паутины, связывающий его со всеми варп-сущностями в пределах видимости Вальгатиса. Большинство из них собрались под огромным портиком перед воротами, у ног гигантских статуй. Когда колдовство Мефистона поразило исчадие ада, они словно приросли к земле, дрожа и подергиваясь, пока кровь поглощала их. Сам воздух корчился от гнева Мефистона. С пальцев старшего библиария срывались все новые алые нити, пронзая розовых хихикающих тварей. Над головой Антроса образовался красный энергетический купол, рассекший сотни уродливых созданий и удерживающий их на месте. Луций разжал пальцы, позволив кровавому смерчу увлечь себя, и с лязгом покатился и заскользил по камням, пока не оказался достаточно близко, чтобы лучше разглядеть повелителя. За ним сумели последовать и некоторые сестры, цеплявшиеся за амбразуры, чтобы их не унесли яростные ветра. Лексиканий пополз по разбитой перемычке и смог подняться к вершине ворот, достаточно близко, чтобы заглянуть в лицо Мефистону, который уже начал следующий этап ритуала. Властелин смерти был абсолютно спокоен. Его доспехи покрылись выбоинами и были вымазаны в дьявольском ихоре, но сейчас Мефистон полностью контролировал свои силы. Он сложил распростертые руки и начал сжимать их, отчего все удерживаемые его кровавыми молниями демоны смялись, словно зажатые в гигантском кулаке. Вопли изменились, став отчаянными, а не ликующими, а не человеческое хихиканье сбилось, теперь оно вырывалось сдавленно и урывками, звучало не как проявление веселья, а как одышка. Когда же Мефистон полностью сжал пальцы, демоны схлопнулись, утекли из реальности, будто вода через слив. Опустилась тишина, никаких воплей, никаких выстрелов. Единственным звуком был низкий стон ветра, проносившегося над застывшими пиками. Психическая буря, прежде тянувшая Луция к его господину, неожиданно исчезла, и, потеряв равновесие, он рухнул на груду залитых кровью обломков. Властелин смерти опустил руки, глядя на заваленную трупами долину. Все демоны испарились, но из-за далеких груд снега показался новый враг, воин в ослепительно белых доспехах, скачущий без седла на огромном змеевидном существе с кричащей яркими крыльями и вытянутой птичьей головой. «Он куда важнее, чем я думал, и куда могущественнее», — заговорил Мефистон в разуме Луция. «Ты сокрушил его армию», — сказал Лексиканий, удивив стоявших рядом сестер битвы, чего он надеется добиться теперь. «Он не просто чернокнижник, он — игрушка чего-то гораздо более опасного». Голос властелина смерти прозвучал взволнованно, даже пылко. «Дело не только в клинке. Теперь я это вижу. Теперь я понимаю, почему меня призвали сюда. Кто-то хотел, чтобы я узнал об этом. Увидел его тут, в этой битве. Так было предначертано». Едущий на спине змея по обогренному льду извечный принц даже не глядел на лежавшие на дороге груды тела истребленных гвардейцев. Гнев вскипел в душе Антроса. Каждый из этих людей умер, веря, что они сражаются за императора. Питер Зарамбус свел их ложью с пути истинного и с удовольствием наблюдал, как они гибнут. На лице его была та же приветливая улыбка, что и в Тарнском аббатстве. Лексиканий шагнул вперед, вытаскивая пистолет. «Он сокрушит тебя», — сказал Мефистон. «А мне еще предстоит понять, кем ты являешься для меня. Жди, Лексиканий Антрос». Сестры вскочили, услышав треск ломающегося камня. Антрос резко обернулся, вскинув пистолет, и увидел, что сквозь падающий снег к нему идет Рацел. Ветеран снял шлем, и поэтому Лексиканий заметил, с каким ужасом тот глядит на его изуродованное лицо. «Тебе стоит позвать апотекария», — нахмурившись, проговорил Рацел. «Ты позоришь нас своим видом. Какая трогательная забота», — усмехнулся Луций. Эпистолярий поднял бровь и отвернулся, разглядывая разыгрывающуюся у ворот сцену. Все больше изможденных серафимов выходили из дыма, и Антрос понял, как мало из них дожили до изгнания демонов, как высока оказалась цена триумфа. Все уцелевшие и дожившие до окончания боя были отмечены жуткими ранами. Между тем извечный принц неспешно и грозно приближался к воротам. Мефистон не двигался с места. Собравшиеся на стенах воины последовали его примеру и не стреляли, позволяя врагу подойти ближе и заговорить. «Старый друг!» — воскликнул Зарамбус, улыбнувшись Мефистону. Он рассмеялся, увидев суровые и решительные лица сестер битвы, и показал рукой на старшего библиария. «Разве вы не поняли, кто он, чего он хочет? Мы оба лишь игроки в одной игре, великой игре. Ангел хочет похитить ваши величайшие сокровища так же сильно, как и я. Что, думаете, он сделает, если победит? Думаете, оставит клинок вам? Сестры все так же глядели на него с ненавистью и решимостью. Улыбка Зарамбуса поблекла. «Вы знали?» – он нахмурился. «Вы знали, что он пришел сюда, чтобы забрать клинок, и все же решили сражаться с ним бок о бок?» Ответом ему была лишь звенящая тишина. Антрос окинул взглядом стоявших рядом женщин и не увидел в их глазах ни тени удивления. Лицо Зарамбуса начало подергиваться от еле сдерживаемой злости. Он повел мечом слева направо, словно готовясь поразить соперника. «Ничтожество», – процедил он, – «а ведь так разглагольствовали об обетах, о верной службе». Он снова взмахнул мечом, а потом воздел его к зеркалу неба. «Хоть кто-нибудь из вас понимает, что означает чудо? И это истинное чудо, не салонный фокус, совершаемый во имя заплесневелого трупа на терре». Колдун спрыгнул со спины змеи, пробрался между тел павших драгун и поднял одного из них. Бок мужчины представлял собой кровавое месиво, но вздох боли эхом разнесся по безмолвной долине, показывая, что солдат все еще жив. «Как ты думаешь, за что ты погиб, мертвец?» — рявкнул Зарамбус. Человек попытался вырваться, ужаснувшись преображению своего пророка. Антрос взялся за болт-пистолет, но Рацел перехватил руку и покачал головой, кивнув на Мефистона. Перегнувшись через парапет, старший библиарий внимательно изучал чернокнижника. «Скажи мне, за что ты сражался?» — потребовал Зарамбус, отвесив драгуну тяжелую звонкую пощечину. «За обет!» Мужчина выругался и плюнул кровью в лицо лжепророку. «Чтобы остановить неверующих, скрывающих силу императора от него, чтобы освободить окаменелый меч, дабы его можно было использовать для очищения галактики от...» «Нет!» Зарамбус издал безумный смешок. «Нет, ошибаешься! Ты лишь пешка в игре!» «Нет, даже не в игре!» Он расхохотался. «В розыгрыше!» Солдат нахмурился в растерянности, но Мефистон кивнул и громогласно произнес, позволив психической буре, все еще завывавшей в его костях, разнести его голос по долине. «Это состязание». Он поглядел на отражение над головой. «Ты скрыл Дивинус Прим, чтобы вы могли сыграть в игру. О, а ты хорош!» Рассмеялся Зарамбус, снова взглянув на Серафимов. «Он делает вид, что удивлен. Но кто, как вы думаете, был в этой игре моим соперником?» Стоявшие рядом с Антросом Сараритас переглянулись. За суровыми масками промелькнула тревога. «Должен признать, ты сыграл хорошо, брат». Зарамбус неохотно кивнул Мефистону в знак уважения. «А вот Канониссы я не вижу. Думаю, ее ты убил первый». Он бросил драгуна на землю и небрежно взмахнул мечом. «А хотя неважно». Он еще раз взмахнул мечом, и Антрос переглянулся с Рацелом, запоздало осознав, что происходит. Колдун выводил в воздухе руну. «Покиньте стены», — приказал Мефистон, поглядев на стоявших вокруг сестер битвы. Одни шагнули прочь, подчиняясь, другие же с сомнением посмотрели на него. «Где святая Афиуса?» – прошептала одна. «Я не видела ее с тех пор, как явился Астроангелус». «Немедленно!» – воскликнул Мефистон, спрыгнув со стены. За его спиной распахнулись крылья. Зарамбус тянул время, процедил Рацел, посмотрев на Серафимов. «Он заговаривал нас, а сам готов!» – раздался вопль, когда Зарамбус вонзил меч в грудь мучимого им драгуна. Мефистон полетел по воздуху, широко расправив эфирные крылья. В руке его пел от жажды Витарус. Чернокнижник улыбнулся, подняв окровавленный меч. Властелин смерти обрушился на извечного принца с такой силой, что они пропахали в дороге борозду. Мефистон замахнулся Витарусом, но колдун ускользнул, превратившись в размазанное световое пятно, чтобы снова возникнуть в паре метров от библиария. Лицо его то ухмылялось, то скалилось. Старший библиарий вскочил на ноги и нацелил Витарус в голову противника. Клинок содрогнулся, извергая жидкое пламя. Зарамбус едва успел отвести огонь в сторону при помощи собственного меча и, попятившись, споткнулся о груду трупов. Зарамбус насмешливо улыбался, отступая под напором к краю дороги. «Слишком поздно», — расхохотался он, бросив взгляд на стены Вальгатиса. По крепости пронесся низкий подземный стон. Стоявшие рядом с библиариями Серафимы тревожно переглянулись, но не сдвинулись с места. Рацел поглядел на огромный портик внизу. В его усмешке сквозило раздражение. «Уходите!» — гаркнул он на женщин, но те остались стоять, с сомнением глядя на эпистолярия. «Вы умрете!» — сказал он, словно говоря с непослушными детьми. Стены Вальгатиса рушатся. Сестры битвы заозирались, постепенно понимая, о чем речь. Все огромное здание тряслось и содрогалось, раскалывались кости и камни, к небу вздымались клубы пыли. Когда по стенам пробежали трещины, Рацел схватил Антроса за руку. «Лексиканий, тебе понадобятся твои крылья». Антрос поглядел на обрыв и кивнул. Наконец, осознав опасность, серафимы стали спрыгивать на снежные склоны и уноситься прочь от кровавых ангелов на прыжковых ранцах. Поднявшись вслед за учителем на парапет, Луций лишь сейчас увидел размах сотворенного Зарамбусом заклинания. Прежде удерживавшие портик громадные статуи вставали с коленей и расправляли плечи. То были 6 каменных колоссов, каждый почти 20 метров высотой. Лица их стерлись за прошедшие эпохи, вместо глаз виднелись пустые провалы. Когда библиарии приготовились к прыжку, статуи выпрямились и сбросили многовековое бремя, сорвав древний фасад Вальгатиса, словно бумажную маску. Подобная горе крепость начала оседать, извергая камни и дым, словно в нее врезалась боеголовка. По ущелью разнесся грохот рушащихся стен, над дорогой поднялись тучи дыма, смешавшегося с падающим снегом. Библиарии прыгнули в пустоту, чувствуя, как уходит из-под ног стены. Гибнущая крепость застонала. Антрос призвал кровавые крылья и спикировал в густые клубы вслепую, сопровождаемый градом обломков. В полете он потерял Рацила из виду. Когда внезапно из облаков пыли и снега появилась земля, Лексикани едва успел выйти из пики. Он приземлился и, спотыкаясь, пробежал по трупам среди выгоревших остовов танков. Луций резко обернулся и увидел нависшие над ним смутные силуэты 6 каменных голиафов. Исполинские големы шли навстречу лавине обломков и молотили по стенам кулаками размером с танк, давили ногами древние опоры и колонны. Грохот, и без того оглушительный из-за акустики узкого ущелья, стал поистине апокалиптическим. Антрос пораженно смотрел, как гибнет Вальгатис. «Окаменелый меч!» – прошептал он, но предсмертный крик обители заглушил его слова. В дыму замерцали огни, и Антрос, спотыкаясь, побрел по пыли, сжимая болт-пистолет. Мефистон стоял на башне подбитого танка, подняв руку к небесам. Над ним в кровавой сфере кружил Зарамбус. Когда Луций приблизился, он увидел, что доспех Мефистона покрыт узором из черных линий, трещинами шириной в волос. Местами фрагменты брони откололись, обнажив плоть, окутанную тьмой. Антрос шел к повелителю, пытаясь устоять на ногах, несмотря на сотрясавшие долину толчки. Терзавшие его еще наворали предательские сомнения вернулись. Лексиканий смотрел, как старший библиарий дрожит и сыпет искрами, словно дрова в костре. В нем было что-то почти демоническое. Но лицо властелина смерти осталось все таким же непреклонным и спокойным. Что бы дар ни делал с его плотью, он не ослабил волю. Антрос тряхнул головой, пытаясь избавиться от дурацких мыслей. «Клинок!» — воскликнул он, пытаясь быть услышанным сквозь яростный рев кровавых чар. Кружившая вокруг Зарамбуса алая клетка искрила, будто огромное силовое оружие, отчего воздух рябил и трещал. Колдун бил по внутренней стене сферы своим фальшионом, и каждый удар сопровождался вспышкой психических сил, но сфера лишь растягивалась, поглощая удар, и каждый раз чернокнижник выл от злости. Мефистон непонимающе покосился на Луция. «Вальгатис!» — воскликнул Антрос, показав посохом на осыпающиеся стены и бесчинствующих гигантов. Он уничтожил крепость. Мефистон запнулся, только сейчас заметив эпический размах разрушения. Он опустил руки, на мгновение забыв о пленнике. Зарамбус воспользовался этим, с удвоенной яростью ударив по окружавшей его багровой сфере. Он рассек ее мечом и хлынул из сферы, шлепнувшись на дорогу в фонтане крови. Его доспехи стали такими же красными, как у Мефистона. Кровь барабанила по его спине, но колдун все-таки смог встать и попятился прочь от властелина смерти, поскальзываясь и опираясь на меч, как на костыль. Мефистон отвел взгляд от осыпающихся стен крепости, поглядев на Зарамбуса, затем снова обратил лицо к Вальгатису. «Значит, мы оба проиграем», — рассмеялся чернокнижник, кашляя и брызжа слюной. Окаменелый меч дос, а затем его глаза расширились от изумления, когда острие мерцающего клинка вышло из его груди. Спотыкаясь, колдун шагнул вперед и в падении соскользнул с меча, который, как оказалось, сжимал в руках Рацел, стоявший позади него с суровым лицом. «Поражения бывают разные», — сказал эпистолярий, занося меч для нового удара. Зарамбус ухмыльнулся, а затем рассыпался на части, превратившись в хлынувший на землю поток серебристых созданий. Рацел скривился от отвращения, увидев, как к нему ползут твари, похожие одновременно на змеи и насекомых. Они выглядели как чешуйницы-переростки. Добравшись до Рацела, Существа накинулись на его доспехи и принялись судорожно искать уязвимые места в керамитовой броне. Мефистон отвернулся от гибнущего Вальгатиса и направил на эпистолярия меч. С острия Витаруса сорвалась молния и заметалась между серебристыми тварями, сминая и обращая в пепел их сегментированные тела. Рацел отшатнулся и дико замолотил одной рукой по нагруднику, давя мечущихся тварей, в то время как другой поднял психосиловой меч. Антрос направил на учителя свой посох и тоже выпустил разряд пламени, окутавший учителя ореолом пси-огня. Чешуйницы перемещались невероятно быстро, и Антрос закричал, увидев, что они добрались до обнаженной шеи эпистолярия. Мефистон, все такой же спокойный, шагнул вперед и сделал рубящий жест свободной рукой, разбросав еще больше тварей. Он собирался вновь ударить Витарусом, когда в считанных метрах от него, рассыпая камни и разрывая стену снега и дыма, промчалась какая-то фигура. Властелин смерти замер, заметив сестру Серафима, бегущую к ним сквозь взвихрившиеся клубы пыли. Это была святая Афиуса. В керамите ее силовых доспехов зияли широкие пробоины, сквозь которые текла кровь. Вуаль исчезла, отчего ее освежеванное багровое лицо резко выделялось на фоне белого пейзажа. Женщина стонала от боли, и жить ей оставалось недолго, но при виде Мефистона в ее глазах зажегся ликующий огонь. «Астра Ангелус», — прошептала она, рухнув на колени. Из прыжкового ранца валил дым. «Этот миг настал. Провидение и молитвы привели тебя сюда. Свели нас вместе. Ты ответил на мои молитвы». Она оглянулась на разрушение позади. Громадные големы крушили стены Вальгатиса, разбивая башни и опоры. «Я сохранила для тебя клинок. Время еще есть». Властелин смерти не смотрел на гигантов. Он пристально разглядывал святую. «В видениях была ты? Ты призвала меня сюда?» «Конечно. Ты ведь знаешь», — удивленно ответила воительница. Она шагнула ближе, нахмурившись, и протянула к нему руку. Ее голос дрожал. «Мы молились вместе. Я бы не осмелилась призвать такого, как ты. Но мы согласились, что...» Святая покачала головой. «Ты знаешь, что следует сделать». Она прикоснулась к лицу властелина смерти. «Ты спас меня. Ты знаешь, что мы...» Рацел издал странный задыхающийся стон и попятился, схватившись за расходившуюся в нагруднике дыру. Его глаза расширились от изумления, и он поглядел на братьев-библиариев. «Я», — заговорил он, а затем умолк. Его череп начал раздуваться, словно пузырь, наполненный жидкостью. «Гай!» — воскликнул властелин смерти, вскинув меч, но не рискнул ударить. Эпистолярий схватился за голову и согнулся пополам. Затем он выпрямился и посмотрел на них. Его презрительный оскал исчез, сменившись добродушной усмешкой, которой просто было не место на этом лице. Кровавые ангелы с ужасом глядели, как он с кошачьим удовольствием разминает руки. Рацел вздохнул. Внешне он выглядел прежним, но библиарии знали, что перед ними Питер Зарамбуз в доспехах кровавого ангела. «Впечатляет», — сказал колдун, воздев меч. «Устарел, но впечатляет». Он принял расслабленную боевую стойку и поманил Мефистона. «Астра Ангелус», — охнула Афиуса, падая на снег. «Она истекала кровью. Он обманывает тебя. Забудь о нем. Помни, что ты должен сделать. Иди же, в крепость». Его приятельница колдунья, она уже у Эдикула Сакрум. Слова звучали неразборчиво. Святая рухнула на спину, кровь потекла из ее рта. «Он обманывает тебя. Разве ты не видишь?» Но властелин смерти не глядел на нее. Глаза Мефистона налились кровью при виде случившегося с его старым другом. Кровь хлынула по щекам, словно слезы, молнии из черного пламени забили по броне, рассыпая искры по камням. Старший библиарий пошатнулся, когда его меч окутало ослепительное пламя. Весь склон горы содрогнулся. «Мой господин!» — закричал Луций, когда Мефистон шагнул к Зарамбусу, занося горящий меч над головой. «Окаменелый меч, вспомните, зачем мы пришли». Но Мефистон, поглощенный даром, не слышал его. Когда он ударил, метя в лицо чернокнижника, дорожное покрытие оторвалось от земли, словно железо, притянутое магнитом. Витарус с грохотом столкнулся с фальшионом колдуна, таща за собой несколько тонн скалобетона, и похоронил чернокнижника под облаком пыли и камней. «Гай!» — взревел от ярости властелин смерти и, призвав свои крылья, взмыл вверх. Ошеломленный яростным натиском Зарамбус покатился по склону. Мефистон снова занес Витарус над головой, и земля опять начала вздыматься, закручиваясь возле клинка каменным вымпелом. Чернокнижник в отчаянии вскрикнул и, призвав собственные пестрые крылья, взмыл ввысь за миг до того, как властелин смерти обрушил на него новый обвал. Антрос оглянулся на Вальгатис. Големы снесли стены и теперь шли по улицам, руша храмы и разбивая статуи. Серафимы метались вокруг них, будто стая ворон, но их выстрелы не могли задержать великанов, оставляя лишь выбоины в древних камнях. Вновь грянул гром. Это столкнулись клинки Мефистона и Зарамбуса. Удар отбросил Луция прочь к разбитым воротам, и он покатился по дороге. «Я найду его!» — закричал Лексикания и бросился бежать к крепости. От бушевавшего позади поединка сотрясалась вся гора, и Антрос спотыкался. Когда он приблизился к развалинам портика, земля завибрировала с новой силой под тяжелой поступью големов. Луций перескочил через глыбы размером с танки и оказался во внутреннем дворе. Всюду лежали трупы Сараритас и Драгун. Уцелевшие сестры битвы и кровавые ангелы прятались среди развалин, стреляя в нависавших над ними гигантов. Другие серафимы кружили в клубах дыма. Антрос забрался на разбитую стену и схватил одну из женщин за руку, пытаясь привлечь ее внимание. «Окаменелый меч!» — крикнул он, повысив голос, чтобы его было слышно за общей какофонией. «Где он?» Воительница была без шлема, так что Луций мог видеть ее лицо. Ответом ему стал свирепый взгляд. «Что вы сделали со святой?» «Не смей!» — взревел Антрос, преисполняясь ярости, сомневаться в мотивах кровавых ангелов. Женщина охнула и попятилась. Пытаясь вырваться из хватки кровавого ангела, она невольно бросила взгляд на далекую статую Грифона, возвышавшуюся на самой вершине обители. Лексикани кивнул, отпустив женщину. «Что ты такое?» — ахнула сестра битвы. Из ее распахнутых в ужасе глаз, устремленных на Лексикания, текла кровь. Луций не ответил. Бросился навстречу граду падающих обломков, проскочил сквозь него и побежал вверх по ступеням. Глава 23. Вальгатис, Дивинус Прим. «Победить должна я», — взвыла Ливия, ужаснув Тхармию нескрываемой яростью в голосе, в котором не осталось веселья. За ее спиной ревели ускорительные двигатели прыжкового ранца. Колдунья достала причудливого вида нож и замахнулась им на все еще кружившую вокруг горстку демонов. Большинство вопящих похожих на акул тварей исчезли считанные мгновения назад, сгинули в кровавом огне, обрушившемся с небес. Алое пламя пронзило их, а затем смяло, отчего удивленные женщины ликующе закричали, но оставшиеся до сих пор закрывали им путь к каменному грифону. Ливия прошептала длинный поток слогов. Тхармии показалось, что женщина произносит слова задом наперед. В ответ клинок замерцал, и девочка снова поняла, как заблуждалась насчет Ливии. Это было колдовство. Другими словами не назовешь. Ливия продолжала шептать, и лезвие клинка вспыхнуло так яростно, что ей пришлось отвернуться. Наконец, произнеся последнее слово, Ливия рассекла воздух, и свет разошился рябищим полукругом. Столкнувшись с синими гибкими телами тварей, свет прошел сквозь них. Небо рассек шрам розово-голубого пламени, а когда жар спал и небо вновь очистилось, потусторонние существа испарились. «Победить должна я», — прошипела Ливия, усилив подачу горючего в прыжковом ранце и поднимаясь выше над ступенями. Они тяжело приземлились среди тел серафимов, погибших под натиском тварей. Колдунья закрыла Тхармию от удара и осторожно опустила ее на землю, а затем посмотрела на происходящее внизу. Зрелище оказалось таким, что они обе не смогли отвести взгляда. Стены рухнули, громадные големы шагали по опустошенному внутреннему двору. Тхармии казалось, что древние боги Дивинуса Прим пробудились ото сна, дабы повергнуть творение бога-императора. Но даже величие каменных гигантов затмевалось тем, что происходило за рухнувшими стенами. Весь горный склон раскачивался, будто флаг на ветру. Вырванные из него громадные глыбы катились вниз, образовав страшную лавину. Тысячи тонн камня падали в ущелье, учиняя еще большие разрушения. В ответ содрогалась и крепость. Тхармия пошатнулась, видя, как рушатся окаменевшие кости. «Клинок!» — воскликнула Ливия, подняв девочку на ноги, и потащила ее по ступеням. «Мы должны спасти его!» Из клубящихся облаков пыли выбежал человек, каждым шагом перескакивавший несколько ступеней. Это был гигант, закованный в синие доспехи, и при виде его девочка съежилась, тут же поняв, что это мог быть только один из адептус Астартес. Однако ее поразило не громадное тело воина, а черты его лица, широкие и симметричные, как у героического персонажа, сошедшего с картины. Его глаза смотрели на статую Грифона со свирепой решимостью. Невозможно было поверить, что они посмеют состязаться с ним. Космодесантник походил на бога даже больше, чем крушившие крепость големы. «Уходите!» — крикнул он, проносясь мимо них и слегка замедлив бег. «Вся крепость рушится!» «Стой!» — воскликнула разгневанная Ливия. «Клинок! Клинок в опасности!» — процедил космодесантник, даже не оглянувшись на нее. В Вальгатис пробралась ведьма. «Убирайтесь, болван!» — прошептала Ливия, когда он добежал до вершины лестницы. Воин накинул взором разлом, преграждавший путь к хранилищу под грифоном, а затем кивнул и отступил на пару шагов, собираясь прыгнуть. Ливия с кривой усмешкой на лице покосилась на девочку. «Почти все жители галактики – простаки». Она подняла нож, что делает нашу жизнь гораздо проще. Колдунья повела клинком в сторону, будто отводя невидимый удар, и прошептала еще одно заклинание. Космодесантник побежал, оттолкнулся от верхней ступени, ускорившись благодаря вспышке психического огня, но едва его ноги отделились от камней, как между ним и статуей в пространстве открылась рана, которую вывела ножом Ливия. Оттуда сочилось розово-голубое пламя, вязкое и липкое, растекающееся по воздуху. Воин выругался. Он вызвал из посоха белый свет и ударил им в разлом, пытаясь остановиться на лету. Посох попал в край портала и застрял, будто якорь, но инерция была так велика, что нижняя половина тела космодесантника все же влетела в брешь и исчезла. Ливия рассмеялась при виде повисшего в воздухе космодесантника. Казалось, будто его рассекло наполовины, но прогремевший в долине оглушительный взрыв не дал ей насладиться зрелищем. Девушки содрогнулись и резко обернулись. Над разрушенной крепостью к небу поднималась громадная грозовая туча из дыма и пыли, на гребне которой находились два силуэта, два сражающихся воина в таких же доспехах, что и только что скованный Ливией космодесантник. Они яростно атаковали друг друга сверкающими клинками, но не отводили взглядов от Эдикуласа Крум. Когда край пылевого облака столкнулся с лестницей, воины врезались в нее с силой кометы, разбросав мертвые тела и обломки. Глава 24. Вальгатис, Дивинус Прим. Антрос смотрел из своей мучительной темницы, как Мефистон и Рацел поднимаются на ноги. Лицо учителя выглядело гротескной маской, в которой слились суровые черты Рацела и насмешливая ухмылка Зарамбуса. «Слишком медленно!» — крикнул колдун, бросившись к женщине по ступеням. Ведьма занесла нож, чтобы вновь рассечь реальность, но внезапно Рацел отлетел в сторону и врезался в ограждение. Мефистон шагал за ним, подняв пылающий клинок над головой, словно знамя. Доспехи его горели в арт пламенем. Под тяжестью закованного в броню Рацела ограждение треснуло, и он едва успел ухватиться за оплавившиеся камни, чтобы не упасть. Пока Мефистон шел к своему одержимому другу, ведьма вела спутницу по ступеням к статуе. Тем временем Антрос пытался высвободиться из метафизического разлома. Он чувствовал себя так, будто его ноги утопали в кипящей нефти. Было так больно, что Лексикани едва мог говорить. «Клинок!» — выдавил он, пытаясь привлечь внимание Мефистона. Властелин смерти поглядел на него, а затем на женщину, включившую прыжковой раницей летевшую над бездной, прижав девочку к груди. Расходившиеся по броне Мефистона черные трещины проступали теперь и на его лице. По коже разошлась паутина из нити ожившей тьмы. Старший библиарий выглядел, будто статуя из растрескавшейся слоновой кости. Луций поглядел на Рацела и заметил, что лицо учителя искажается. Он все больше напоминал Зарамбуса. Мефистон завыл и поднял Витарус к небу, призвав с облаков неистовые молнии, а затем вонзил клинок в грудь Рацела. Улыбка исчезла с лица Зарамбуса, он замер, а затем пошатнулся и едва не сорвался в ущелье. Мефистон схватил его за руку. Из груди Зарамбуса полилась серебристая кровь, превращающаяся в таких же чешуйниц, как те, что ранее проникли в тело Рацела. Тело эпистолярия обмякло в хватке Мефистона, в то время как маленькие твари засуетились и навалились друг на друга, образуя сверкающую гуманоидную форму. Мефистон вновь завыл. Тьма извергалась из трещин на его теле. Он вырвал Витарус из плоти Рацела и ударил им серебристого призрака. Алое пламя сорвалось с меча, впилось в еще не обретшего плоть Зарамбуса, и колонна багрового огня поглотила чешуйниц. Пронзительный крик прорезал бурю, когда колдун наконец умер. Но гибель Зарамбуса не остановила красный огонь. Он пронесся по осыпающимся крышам и шпилям, уничтожая все на своем пути, проложил багровую просеку через руины Вальгатиса и устремился к разваливающимся горным пикам за ними. Удар был столь яростным, что Мефистона отбросило назад. Он тяжело рухнул на ступени, запутавшись в обгоревшей мантии, и остался лежать, яростно глядя в облака и выкрикивая фразы на разных языках. Он начал размахивать мечом, словно разя врагов, видимых лишь ему одному, и с каждым ударом по ступеням растекались волны пламени, рушившие статуи и испепелявшие трупы. Властелина смерти окружил вихрь из огня и праха. Антрос чувствовал, что его вытягивает из реального мира. Когтистые нечеловеческие руки тащили его в адское царство за гранью небес. «Мефистон!» – истошно завопил Лексиканий. Он напрягся, чтобы посмотреть на храм позади себя, и застонал от ужаса. Ведьма вытаскивала шкатулку из хранилища под статуей. Само хранилище и половина помоста еще тлели, оплавившись от колдовства. Пока Антрос ускользал из реальности, она спрыгнула вниз, подхватив одной рукой шкатулку, а другой – подругу, и торжествующе улыбнулась, падая в ущелье на пылающем прыжковом ранце. Нечто извивающееся, словно змея, и мускулистое обвилось вокруг груди Луция и дернуло его на себя. Его посох едва держался на призрачной опоре, развивавшейся в воздухе, будто ткань. «Мефистон!» – снова закричал Антрос. Из бури появилась шатающаяся фигура. Когда она приблизилась к властелину смерти, Луций понял, что это Рацел. Доспехи эпистолярия были залиты кровью, а лицо побелело, но он смог уклониться от волн пламени и повалил старшего библиария на ступени. Мефистон схватил Рацела за глотку. Гай застонал от боли в хрустнувшей шее, но сорвал шприц с брони властелина смерти и вонзил в шею повелителю. Темное пламя на броне угасло, и Мефистон разжал руки, ошеломленно оглядывая разрушение. Эпистолярий повалился на ступени. Властелин смерти с трудом поднялся и стал озираться по сторонам. «Мефистон!» – закричал Антрос, затягиваемый в разлом. Снаружи остались лишь его руки и голова, отчего он видел только расщелину. «Клинок у нее, у ведьмы! Останови ее!» Шатаясь, властелин смерти поднялся по ступеням и поглядел на удаляющуюся фигуру, а затем просто кивнул, провожая ее взглядом. «Останови ее!» – прошептал Антрос, чувствуя, как оживают все его худшие сомнения. Мефистон отпускал ведьму. Она была прислужницей хаоса, но он позволил ей забрать окаменелый меч. Сокрушительное отчаяние наполнило душу Лексикания, и силы оставили его. Целый лес невидимых рук вцепился в него, выдирая из мира. Глава 25. Вальгатис, Девинусприм. Антрос лежал на горном склоне, слушая вселенную. В прояснившемся небе сиял полумесяц цвета индиго, окруженный клочьями алых облаков. Казавшиеся крошечными черные силуэты орлов лениво кружили в теплых потоках воздуха. Никаких отражений, никаких извивающихся ужасов. Чистая реальность. Но надежду Антросу вернуло не это, а шум мыслей. Мефистон покончил с безмолвием чуда. После смерти Зарамбуса гнетущая психическая пустота Девинуса Прим наполнилась звуками. В разуме Антроса вновь гремело эхо голосов Империума. Он слышал мучительные крики астропатических хоров и непостижимый шепот членов Навис Нобилити, ведущих имперский флот обратно к миру, который считался утраченным. Девинус Прим был спасен, вернулся в крепкие объятия Империума, а значит, кем мог быть Мефистон, если не героем? Антрос застонал и попытался сесть. Властелин смерти стоял в паре метров от него над распростертым телом Рацела. Сперва Луций подумал, что его учитель мертв, но потом заметил, что библиарий вздрагивает от боли и что-то бормочет. Грудь эпистолярия окутывала некая пси-оболочка, переливающаяся жилками молний, рассыпавших искры и танцевавших на броне. Но Мефистон не глядел на старого друга. Старший библиарий статуи высился на краю ущелья, любуясь вершинами Тамарских гор. Антрос моргнул, не зная, что и думать. Властелин смерти снова открыл мир свету императора. Теперь миллионы рассеянных по планете паломников и жрецов обрели шанс на спасение. Мефистон также вырвал его из хватки дьявольского измерения. Но все же, Лексиканий не мог забыть, как Мефистон глядел на ведьму, как отпустил ее. В глазах старшего библиария не было сомнений. Он кивнул, прежде чем дал ей уйти с окаменелым мечом. Что все это значило? Разве это не предательство? Словно услышав мысли Антроса, властелин смерти заговорил. Через несколько недель флот доберется до планеты и увезет нас из Мармоты. Мы будем ждать флот, Луций нахмурился. Почему бы не вернуться так, как пришли? Мефистон покачал головой, посмотрев на все еще дрожащий кулак. Мы будем путешествовать в безопасности поля Геллера, как и должны были, когда я принес нас сюда. Я уже совершил достаточно ошибок. Антрос поглядел на свое изувеченное тело. Силовые доспехи смяло неведомое отродье варпа, затягивавшие его в имматериум. К тому времени, как пылающий Мефистон бросился за ним в пролом, керамитовые пластины уже вдавились в мускулы. Вытащенный в реальность Лексиканий выглядел таким же разбитым, как крепость вокруг. Он попытался подняться, но понял, что все еще не чувствуют ног. Антрос задумался, как властелин смерти представляет себе долгий путь к столице. Он положил руку на болт-пистолет, думая о немыслимом, обо всем, что видел. Сомнения потрясли его. С самого момента инсангвинации он верил, что старший библиарий был спасен самим сангвинием, исцелен от жажды крови и безумия в доказательство того, каким может стать капитул, того, что их род еще можно спасти. Но теперь, когда он увидел, как Мефистон помогает служащей хаосу ведьме, еретичке, укравшей реликвию столь грозную, что ради защиты ее погибли тысячи, Луций задумался, действительно ли исток силы Мефистона был в ангеле. Из вокса Мефистона раздался треск помех, а затем сквозь них пробился голос. «Ничего», по обыкновению четко и прямо сказал капитан Ватрин. «Ищите внимательнее», — покачал головой властелин смерти. «Я знаю, что в пещерах на востоке прячутся драгуны. Нельзя позволить уцелеть кому-либо из этой армии». «Вас понял», — ответил капитан, закрыв канал связи. Антрос медленно поднял пистолет. «Возможно, ты убьешь меня, лексикане Антрос», — спокойно сказал Мефистон, не оглядываясь. «Но не сегодня». Антрос уставился на свою руку, ужаснувшись обвинению, но понимая, что оно справедливо. «Мы, переменчивые создания, Антрос», — продолжал властелин смерти. «Жить значит меняться. Мы не помним, кем были вчера, и не знаем, кем станем завтра». Мефистон взглянул на долину за дымящимися развалинами Вальгатиса. После смерти Зарамбуса его големы вновь стали лишь неподвижным камнем. Даже отсюда были видны их разрушенные тела, распростершиеся на земле. «Вероятно, я никогда не узнаю, кто спас меня в тот день», — добавил он, говоря тише. «Быть может, я никогда не пойму, кто вырвал Калистария из улья Гадеса и сотворил чудовище, называемое Мефистоном. Но я знаю, кто я сейчас, в данный конкретный момент». Он повернулся к Луцию. На лице властелина смерти не было ни следа эмоций. «Кровь сангвиния течет в моих венах, Антрос, я знаю это. Ангел видит дальше и яснее, чем когда-либо могли мечтать эти два проклятых колдуна. Им не было дела до душ этого мира, Антрос. Они пришли сюда, чтобы бороться за награду. Я понял это, едва встретил Зарамбуса. При всей той силе, что требовалось для создания чуда, оно было лишь покровом, наброшенным на Дивинус Прим, чтобы они могли тайно сыграть банальное представление для увеселения своего господина». «Господина», — выдохнул Луций. Мефистон кивнул и поднял маленький железный болт, взятый им с тела архикардинала. В углах его тонких губ появилась тень улыбки. «И я выследил его, Антрос». Лексиканий покачал головой, не понимая. «Я десятилетиями пытался найти бич этого сектора, Антрос, кукловода, начавшего все эти бессмысленные войны». Мефистон смотрел на орлов, кружащих над их головами. «Но он так умен, так могуществен. Мне не удавалось заметить даже его тень. Признаюсь, я не сразу понял, зачем ангел позволил святой Афиусе призвать меня сюда. Я считал, это ради того, чтобы я смог спасти себя». Он бросил взгляд на руку и увидел, что она изогнута под неестественным углом, а плоть местами почти прозрачна. Мефистон выгорал под броней, растворялся во тьме. «Я видел его только в Мармате. Но теперь я понимаю». «Понимаете что?» Лексиканий был заворожен словами Мефистона. Его отчаяние смыл внезапный прилив надежды. «Меня привели сюда не ради того, чтобы я спас себя. Мне нет спасения. Окаменелый меч, ни исцеление и ни кандалы для моего дара. Теперь я это вижу». «Тогда для чего Афиуса смогла призвать вас, на что указывали все ваши видения и пророчества?» «Теперь я все вижу ясно. Чудовищу, мучающему кронийский сектор, больше не укрыться от меня. Оно так наслаждалось своей высокомерной, черствой игрой, что маска сползла, и мне открылось его истинное лицо». Мефистон поднял болт, покачав его на цепи. «Теперь ведьма спешит домой, чтобы вручить окаменелый меч своему господину и получить награду. Она станет моим проводником». Он закрыл глаза и запрокинул голову. «Смотри». Луций с упоением наблюдал, как небо откатывается, будто туман, являя взору вращающуюся в вышине галактику. Отдельные светила и целые звездные скопления кружились над горной вершиной. Лексиканий словно разглядывал сделанную из алмазов астролябию, а система и спиральные рукава в ней соединяла та же замысловатая сеть, которую он видел прежде в химических сферах. Мефистон дал разуму Антроса воспарить к небу, и они узрели направляющийся к ним флот, скопление огромных боевых барж, пробившихся в реальный мир и на полной скорости мчавшихся к Дивинусу Прим. А затем Мефистон повел его разум выше, показав нечто иное. От Дивинуса Прим удалялся звездолет, маленький, обтекаемый, без опознавательных знаков и скрытый за мерцающими полями. «Ведьма», — прошептал Антрос. Когда судно покинуло материум и скрылось из виду, Луций ахнул от радости. За кораблем тянулась серебряная нить, сияющий след среди звезд, который вел от Тамарских гор и крошечного болта, зажатого в руке Мефистона. «Поэтому вы отпустили ее», — выдохнул он, поняв все. Мефистон кивнул, и Антрос увидел то, чего не ожидал. Улыбку старшего библиария. «Окаменелый меч никогда не мог спасти меня от уничтожения, Антрос. Теперь я понимаю, что силу Сангвиния не укротить. Мне не уготовано спасение, но предначертано спасти наш орден. Доказать, что мы – достойные наследники Сангвиния. Мне не нужно подчинить дар. Надо лишь прожить достаточно долго, чтобы высвободить его в нужном месте». Он поднял болт к небу и поглядел сквозь него. В разреженном горном воздухе его дыхание клубилось белым паром. «И теперь у меня есть карта».